Глава 48. Запах смерти, запах жизни. 9 лет назад. Оказалось, даже сидя в собственном шатре, можно исследовать мир, если компания живых реликвий выйдет из леса и заявится в гости. Человеки привели Эшоной в восторг. Как выяснилось, никто это племя не уничтожал, и они были такими удивительными. Говорили без ритма, не слышали песен Рошера, делали панцири из металла и прикрепляли к телам. Сперва она предположила, что они утратили свои формы, а потом поняла, у них была единственная форма, и они не могли меняться. Им приходилось постоянно пребывать в брачной форме и иметь дело со всеми страстями, которые она пробуждала. Еще более интригующим было то, что они привели с собой племя в тупоформе, у которого тоже не было песен. У них были такие же узоры кожи, как у слушателей, но они не разговаривали, а петь и подавно не могли. Эшоной находила их завораживающими и тревожными. Где же человеки обнаружили таких странных созданий? Человеки разбили лагерь в лесу за рекой, и поначалу пятерка позволила лишь нескольким слушателям встретиться с ними. Старейшины беспокоились, как бы не отпугнуть странных пришельцев, если заявиться к ним всей семьей. Эшоной считала это глупостью. Человеки не испугаются. Им были ведомы древние вещи, методы ковки металла и записи звуков на бумаге. Все, что слушатели забыли во время долгого сна в тупоформе, когда лишь сила воли помогала им помнить свои песни. Эшоной, Клейд и еще ряд слушателей сошлись с несколькими человеческими учеными, чтобы попытаться расшифровать языки друг друга. В песнях, к счастью, сохранились ключевые фразы. Возможно, Эшоной училась быстрее других, потому что когда-то зубрила песни. Или, может быть, ей это удалось благодаря упрямству. Она проводила вечера с человеками, заставляя их повторять звуки снова и снова до поздней ночи при свете удивительных камней. Да, сферы человеков по яркости превосходили самосветы слушателей, все из-за того, как их обтачивали. Каждый день с этим племенем приносил новые знания. Как только языковой барьер начал рушиться, человеки спросили, могут ли слушатели показать им расколотые равнины. И Эшоной повела их туда, хотя пока держала подальше от 10 древних городов и других семей. Используя карту Эшоной, они подошли к равнинам с севера и пустились в путь вдоль ущелий, пока не достигли древнего моста. Из расселины в камне пахло влажными гниющими растениями, едко, но не противно. Там, где растения гнили, вскоре вырастали другие, и запах смерти был одновременно и запахом жизни. Люди осторожно следовали за Эшоной по мосту из дерева и веревок. Стражники в панцирных нагрудниках и шапках из отполированного металла шли первыми. Они, казалось, ожидали, что мост рухнет в любой момент. Перебравшись через ущелье, Эшоной поднялась на валун и глубоко вдохнула, подставив лицо ветру. В небе кружились несколько спренов. Как только стражники перешли по мосту, некоторые из оставшихся последовали их примеру. Все хотели увидеть равнины, где обитали ущельные чудовища. В группе была любопытная женщина, помощница лекаря. Она вскарабкалась на скалу рядом с Эшоной, хотя ее одежда, которая окутывала ее от шеи до лодыжек, и почему-то прикрывала левую руку, не особенно подходила для исследования мира. Приятно было видеть, что слушатели познали истины, которые остались недоступны человекам. «Что ты видишь?» — спросила она Эшоной на человеческом языке. «Когда смотришь на спренов?» Эшоной запела в ритме задумчивости. «Что эта женщина имела в виду?» «Я вижу спренов», — ответила Эшоной медленно и вдумчиво, поскольку иногда ее акцент сильно коверкал слова. «Да, и как они выглядят?» «Как длинные белые линии», — Эшоной указала на спренов ветра. «И дыры, дырочки. Есть слово для чего-то поменьше?» «Следы от булавочных уколов?» «Да, как будто в небо потыкали булавкой. И у дырочек хвосты очень длинные». «Интересно», — проговорила женщина. На правой руке у нее было много колец, хотя Эшоной не понимала, зачем. «Ими ведь можно за что-нибудь зацепиться. Мы и впрямь разные». «Разные? В каком смысле?» «Похоже, вы видите спренов такими, какие они на самом деле, или близко к этому. Расскажи мне вот что. У нас есть предание о спренах ветра, которые ведут себя как люди. Принимают разные формы, кого-нибудь обманывают. Ты когда-нибудь видела такое?» Эшоной мысленно перебирала слова, кажется, поняла. «Спрены, как люди, ведут себя как люди?» «Да». «Видела». «Отлично. А говорящие спрены ветра, способные назвать тебя по имени, ты таких встречала?» «Что?» Эшоной настроилась на удивление. «Говорящие спрены? Нет. Это неправда. Обман, как в сказке. Наверное, ты хочешь сказать выдумка». «Выдумка», — повторила Эшоной, изучая каждый звук. «Да, исследовать мир можно разными способами». Король и его брат, наконец, вышли на плато. Слово «король» не было для нее новым, оно упоминалось в песнях. Слушатели в свое время спорили, следует ли им иметь монарха. Эшоной считала, что до тех пор, пока они не перестанут ссориться и не сделаются единым народом, дискутировать на эту тему глупо. Брат короля был крупным мужчиной, как будто принадлежал к иной породе, чем все остальные. Он был первым, кого она встретила вместе с группой разведчиков в лесу. Этот человек был не просто массивнее большинства соплеменников. Он по-другому двигался. Его лицо было жестче. Если бы у людей все-таки была возможность менять облик, то он считался бы боеформой. А вот сам король, он был доказательством того, что форму людей нет. Он был таким непредсказуемым, то громким и сердитым, то тихим и пренебрежительным. Конечно, слушатели могли испытывать разные эмоции, просто у этого человека они не поддавались никаким объяснениям. Возможно, тот факт, что люди говорили без ритма, заставлял Эшоной еще сильнее удивляться, когда в их поступках появлялся подобный пыл. Еще король был единственным бородатым мужчиной в отряде. Но почему? «Проводница!» — сказал он, приближаясь. «Это здесь вы устраиваете охоту?» «Иногда», — ответила Эшоной, — «зависит от обстоятельств. Сейчас сезон, так что, может быть, они придут, а может и нет». Король рассеянно кивнул. Он почти не интересовался ни ею, ни кем-либо из слушателей. Однако его разведчики и ученые, казалось, были так же очарованы Эшоной, как и она ими. Поэтому она предпочитала проводить время с ними. «Какие большепанцирники здесь обитают?» — спросил брат короля. «Кажется, в этих трещинах в земле для них слишком мало места. Они что, похожи на белоспинников? Прыгают туда-сюда?» «Белоспинник?» — переспросила она, не зная этого слова. Женщина с кольцами достала блокнот и показала страницу с рисунком. Эшоней покачала головой. «Нет, не то. Они... Как объяснить, на что похоже чудовище из ущелий? Они великолепные и большие, и сильные. Они... Эти земли принадлежат им». «А ваш народ им поклоняется?» — спросил один из ученых. «Поклоняется?» «Почитает, уважает». «Да! А как не уважать таких могучих зверей?» «Это их боги, Светлорд», — сказал ученый королю. «Как я и подозревал, они поклоняются большепанцирникам. Мы должны соблюдать осторожность, когда отправимся на охоту». Эшоней запела в ритме тревоги, показывая, что она в замешательстве. Но они ничего не поняли. Им приходилось все говорить словами. «Здесь», — сказал король, взмахнув рукой, — «на этом плато можно с удобством отдохнуть». Слуги начали распаковывать вещи, палатки из чудесной жесткой ткани, разнообразную пищу. Человеки наслаждались трапезами. Их дорожная роскошь так впечатляла, что Эшоней могла лишь гадать, на что похожи их дома. Как только они уйдут, она намеревалась проверить. Если они добрались сюда, не имея достаточно прочной формы, то им, должно быть, не пришлось идти далеко. Она настроилась на ритм забавы. Два племени столько лет не контактировали, но теперь, если у нее будет несколько месяцев, она наверняка сама разыщет путь туда, где обитают человеки. Эшоней принялась помогать с возведением шатров. Она хотела разобраться в деталях. Она была почти уверена, что сможет вырезать шесты, подобные тем, что поддерживали крышу. Но ткань была более легкой и гладкой, чем та, которую могли соткать слушатели. У одного из рабочих возникли проблемы с узлом, поэтому Эшоней достала нож, чтобы разрезать его. «Что это?» — раздался голос у нее за спиной. «Ты не могла бы показать мне этот нож?» Снова женщина с кольцами. Эшоней подумала, что она, возможно, когда-то была брачной подругой короля, учитывая, как часто они беседовали. Но сейчас, по-видимому, никакой связи между ними не было. Эшоней опустила глаза и поняла, что достала свой хороший охотничий нож. Одну из тех вещей, которые ее предки добыли среди развалин в центре расколотых равнин. Красивую штуковину из металла с полосками и рукоятью с поразительно детальной резьбой. Она пожала плечами и показала нож странной женщине. Та, в свою очередь, настойчиво помахала королю. Он шагнул вперед из тени, взял нож и, прищурившись, изучил его. «Где ты это взяла?» — спросил он Эшоней. «Он старый», — сказала она, не желая выдавать слишком многое. «Передавался по наследству, из поколения в поколение». «Возможно, с самого фальшивого опустошения», — предположила женщина. «Неужели у них действительно есть оружие 2000-летней давности?» Осколочные клинки слушателей были еще чудеснее, но Эшоней про них молчала. В любом случае, ее семья не владела таким оружием. «Я бы хотел узнать», — начал король, — «откуда у вас...» Его прервал трубный звук, раздавшийся где-то неподалеку. Эшоней развернулась, настраиваясь на ритм напряжения. «Чудовище из ущелий!» — сказала она. «Зовите солдат! Я не думала, что одно из них приблизится!» «Мы справимся с...» Начал было король, но замолчал, и глаза его распахнулись. Появился спрен благоговения. Существо, выглядящее как парящий голубой шар, который немедленно увеличился в размере. Эшоней обернулась и увидела, как из пропасти в отдалении возник темный силуэт. Передвигаясь с помощью множества лап, оттуда выбралось существо, в котором сочетались мощь и изящество. Его лоснящийся панцирь выглядел внушительно. Чудище даже не взглянуло на людей. Они были по сравнению с ним такой же мелочью, как оно само по сравнению с солнцем, в лучах которого намеревалось погреться. Создание было грозным и могучим, словно воплощенный ритм благоговения. «Кровь предков!» — проговорил брат короля, делая шаг вперед. «Какой здоровенный!» «В Алеткаре такие не водятся», — подтвердил король. «Чтобы наткнуться на столь громадного большепанцирника, придется отправиться на Гердозийское побережье, но там они живут в воде». «Они обитают в ущельях», — прошептала Эшунай. «Похоже, он не злится, нам повезло». «Он достаточно далеко, чтобы заметить нас», — сказал брат короля. «Он заметил», — возразила Эшунай. «Ему просто все равно». Другие собрались вокруг, и король призвал их к тишине. Наконец ущельный демон повернулся и посмотрел на них. Затем он соскользнул в пропасть, сопровождаемый несколькими мерцающими спренами ущелий, похожими на стрелы в полете. «Шквал!» — сказал брат короля. «Хочешь сказать, пока мы тут на плато, одна из этих тварей может рыскать где-то внизу, прямо под нами?» «Как они могут жить в этих ущельях?» — спросила какая-то женщина. «Что они едят?» Трапеза прошла в куда более мрачном настроении, чем раньше, и закончилась быстро. Человеки хотели поскорее расправиться с едой и уйти, но никто не сказал этого вслух и не запел в ритме волнения. Только король выглядел невозмутимым. Пока остальные занялись своими делами, он продолжил изучать нож Эшунай, который так и не вернул. «Вы действительно хранили его тысячи лет?» «Нет», — призналась она. «Мы их нашли. Только не мои родители. Родители их родителей. В развалинах». «В развалинах, говоришь?» — встрепенулся король. «В каких развалинах?» «В тех городах, о которых упоминал другой проводник?» Эшунай тихо прокляла Клейда за то, что тот упомянул 10 городов. Решив не уточнять, что она имела в виду руины в центре равнин, она запела в ритме тревоги. Король уставился на нее, словно на карту с ошибкой. «Мой народ строил города», — сказала Эшунай. «Древние предки моего народа». «Да что ты», — пробормотал он. «Очень любопытно. Твой народ помнит те времена? У вас есть записи? У нас есть песни. Много важных песен. О формах, которые мы носили, о войнах, в которых сражались. Как мы покинули, я не знаю слова, старых, которые нами правили. Когда сражались Нэшуа Кадал, а товарищами у них были спрены, и они могли делать разные вещи». «Сияющие?» — спросил король, и его голос смягчился. «У твоего народа есть истории о сияющих рыцарях?» «Да, наверное. У меня пока еще нет слов. Нужных нет». «Да чего же любопытно». Как и следовало ожидать, вскоре после трапезы люди решили вернуться в лес. Они были напуганы. Все, кроме короля. Всю дорогу он расспрашивал о песнях. Эшунай явно ошиблась, когда предположила, что ему наплевать на слушателей. С этого момента он казался очень-очень заинтересованным. Он велел своим ученым расспросить их о песнях, преданиях и о том, знают ли они о других руинах. Когда несколько дней спустя человеки наконец ушли в свои земли, король Гавилар подарил народу Эшунай несколько ящиков современного оружия из отличной стали. Они не были заменой древнему оружию, но не у всех ее людей было такое. Ни у одной семьи не было достаточно средств, чтобы снарядить всех своих воинов. Взамен Гавилор взял с нее обещание, что в следующий раз они встретятся, когда ее племя поселится в одном из городов на краю равнин. И там он лично послушает хранителей песен.